Дождь затихал, но пробка рассасывалась медленно. На промокшего до нитки гаишника, пытающегося урезонить ополоумевших водителей, больно было смотреть. Теперь о роли дедушки во всей этой истории продолжал рассуждать я. Делом Чистяковых он не хочет заниматься, полагая его рутинным политическим убийством эпохи Андропова. А в дело Феллоциферита не собирается вникать, так как считает его тривиальной мафиозной разборкой времен разгула красных бригад и премьера. Ай, черт, никогда не помню этих фамилий. Уж больно часто у них премьеры меняются. Да, так почему дедушка во все это не влезает? Вариант номер раз. Дедушка прав. Все так и есть, а я просто дура, больная, с буйной фантазией. Вариант номер два. Дедушка работает на Седова. Все очень складно и убедительно, по фактам. А по сути это такой сюр, что если в него поверить, дальше ничего невозможного уже не останется. Президент Клинтон может оказаться мальчиком на побегушках, а президент Ельцин — провинциальным статистам, говорящим «кушать подано». Нет, дедушка, конечно, ни на кого не работает. Дедушка — это дедушка. Высшая инстанция. Апеллировать некому. На столе, кажется, у Дуайта Эйзенхауэра стояла, по слухам, такая табличка. Итак, вариант номер три. Седой играет против дедушки. Но они в оборонительной манере, как все якудзы, ФБРы и наркосиндикаты международные. А в наступательной, причем тайной и подлой. Работает Седой широко, с размахом и предельно хитро. Денег таких, как у дедушки, у него, очевидно, нет. Да они ему и не нужны. У Седова другие козыри. Он пользуется всей агентурной сетью бывшего СССР, которая, надо же это понимать, никуда не пропала, даже с приходом Бакатина. У Седова на вооружении два старых чекистских принципа — безграничная ложь и беспредельная жестокость. И еще третий, дополнительный. Не считаться ни с какими потерями при выполнении задачи. Кто гибнет? Свои, чужие, без разницы. Чужие — это враги. Свои — просто человеческий материал, и тех, и других можно и нужно пускать в расход. Собственно, это творчески переработанный тезис небезызвестного Игнатия Лойолы. В общем, коммунистическая идеология, иезуитская мораль, уголовное прошлое и профессиональная военная подготовка — вот тот безумный коктейль, против которого даже дедушка со всеми его деньгами и хитростью оказывается бессилен. Против лома нет приема. Ну и, конечно, люди Седова есть в службе ИКС. Более того, они со всей очевидностью внедрены в ближайшее окружение Базотти. Иначе отчего дедушка иногда так странно отвечает на некоторые наши вопросы? Например, по поводу полковника Чистякова, или по поводу Андропова, или по поводу Феррита. Седой хитрее дедушки и показывает свои уши только в самых крайних случаях, то есть, когда дело вдруг касается лично его. Тут-то и появляется ненавязчивый добрый советчик. А в остальное время все его агенты работают себе тихо, незаметно, и выжидают удобного момента для атаки. И только тех, кто им явно мешает. Они отстреливают так же потихонечку, как же незаметно, чужими руками. Почему-то им мешал Чистяков. Теперь мешаем мы с Ясенем, и нам об этом уже намекнули. Господи, какой апокалипсис я тут насочиняла! Крошечными тычками, сдвигаясь каждый раз на 2-3 метра, я уже добралась до следующего светофора на Зеленых горах, у стадиона, И дальше как будто бы можно стало ехать, а не ползти. Ну, а если все действительно так, решила я вроде подвести черту, тогда на что надеяться? Чего ради трепыхаться? Машку уже не вернуть. Машеньку тоже. Изменить этот мир к лучшему явно не удастся. Хотя, кажется, именно этим занимается дедушка и Сергей. Значит, смысл один — отомстить. Но кому? Что, если того Седова уже действительно нет в живых? Андропов это или не Андропов? Молоденьким он быть никак не мог. Уже тогда, а прошло еще 9 лет. В кого я буду палить из Магнума, то бишь из Тауруса? В тайный иезуитский орден? Во всю многотысячную агентуру? Да будьте вы прокляты! Такая вдруг тоска навалилась, такая тоска! И зачем я только Лешку домой отпустила? Как плохо сейчас одной в этой машине, в этом сумасшедшем потоке, в этом ужасном городе. А возле самого дома неожиданно выяснилось, что пока еще есть в кого палить из Тауруса. Тоска улетучилась, не до нее как-то стало. В переулке, перегородив одну полосу движения, стояли 2 милицейские машины и 3 черных «Волги». Много весьма беспокойных людей очень специального вида толклись около подъезда. Тротуар аккурат под окнами нашей квартиры был обильно усыпан битым стеклом. Но я еще не успела поднять голову, чтобы уточнить, у нас ли вылетели стекла, когда меня увидел Рома из группы Ивлева и чуть не закричал. «Татьяна! Ну, слава богу! Сергей Николаевич уже чуть Лешку не уволил. А мы вам звонили? Вы что, отключили связь в машине?» «Да?» Мне надо было подумать, чтобы никто не отвлекал. «Вы так не делайте больше!» «Да что? Что случилось-то?» «Кто-то бросил гранату в вашу квартиру. Лимонку. Его видели. Тут же, напротив отделения милиции. На машине, на другой стороне улицы. Дверь сломали под нашим контролем. Обошлось без пожара». «Без чего обошлось?» переспросила я. «Я его очень плохо слышала». «Пожар не начался, слава богу». «А-а-а!» На меня вдруг накатило. Очень серьезно. Бывало и раньше. После Афгана это у многих бывает. Глюки. Но так, как в тот раз, случилось впервые. Видел я все вокруг довольно четко. Но это была четкость утреннего сна. За какие-нибудь секунды до пробуждения. Глаза не открываешь, не хочется. А звуки реального мира уже входят в твой сон и вытесняют его, выдавливают. Рома разговаривал со мной, но был уже где-то далеко. Голос его звучал все тише, все отрывочнее. А вот нарастающий гул тяжелого бомбардировщика был здесь, рядом, почти над головой. И эхо близких разрывов осатанело металось между скал. А еще был крик человека, долго-долго падающего с уступа горы в пропасть. Наверное, что-то не совсем обычное отразилось у меня на лице, потому что Роман взял меня под руку и быстро повел наверх. Я понимала, куда он ведет меня, но это была глупость. Я знала, что все равно не успею увидеть взорванную квартиру. Да и кому это нужно? Смотреть такой неприятный сон. Бомбардировщик впечатался в скалу. Звук немыслимой силы ударил по ушам. На какую-то секунду сделалось абсолютно тихо. И в этой жуткой тишине я успел открыть глаза и увидеть не только черно-оранжевые клубы и потоки каменного крошева, ну и человека, который как раз долетел до дна ущелья и лег там, кучкой грязного тряпья на острых обломках. Все. Потом был Ясень, напряженный, нервный, который взорваться в любую минуту. Милицию можете сразу отпустить. Расследование будет заниматься соответствующий наш отдел, если я решу, что надо заниматься. Не получится, Сергей Николаевич. Они уже протокол составили. Да? Ну тогда пусть ко мне зайдет начальник. Пусть лично ко мне зайдет. Только не сейчас, а минут через 20. И еще, Леша, телефон принеси, пожалуйста, с кухни. Здесь же ни черта не работает. После этого все, кроме Татьяны, временно свободны. Мы закрылись в непострадавшей, ну, скажем так, почти непострадавшей комнате. И Ясень быстро набрал номер по памяти. «Кислый!» — почти зарычал он. «А кто там хватает трубку? Позовите Кислого. Это Малин». «Кислый, ты что творишь, сволочь?» «Это не я, это Щеголь». Я встала совсем близко и могла теперь слышать все ответы с той стороны. «Какой к черту Щеголь? Это твой человек?» «Да, но он, конечно, брус шпановый и всегда чумовой был, любил бузу затереть. Второй раз сучонок с папой не посоветовался. Мы тут еще кумекали над твоей ксивой, а он, падла, решил замастырить по-своему. Апельсин тебе в очко залепил. Но мы же беспредела не потерпим, ты же знаешь нас, Малин. Так что извини, конечно, но Щеголь потянул локш. Его закрыли уже, ну, то есть башку проломили». «Да ты что, ну куда так торопитесь?» «Закон, Малин, закон уважать надо. В общем, отдыхает он в той же брике на Сретенке, во дворе за церковкой, между Печатниковым и бульваром. Понял где, да? Расскажи мусорам, они его мигом срисуют. Все, Малин, дело не крути, ради бога не крути. Большая буза может начаться, ты понял? А с меня причитается».